Глава 7. Весь оставшийся вечер Вяземский был молчалив и пристально смотрел на Герцена, который, напротив, непринужденно веселился и общался с гостями, и даже нахваливал поваров за угощение, чем весьма сильно злил отца. Кажется, два врага очень давно и хорошо друг друга знали, в особенности болевые точки друг друга. «А ведь были когда-то друзьями», — сказал Щедрин, подцепляя вилкой кусок балыка и брызгая сочащимся из рыбы жиром. «Друзьями?» — не поверил я. «Ага, лет 10 назад были, не разлей вода. Потом не заладилось. Герцен начал какие-то мутные дела проворачивать. Вроде даже отцу предложил, но тот отказался. Быстро все выяснилось. Имперская служба, на удивление, ловко это дело живо раскрутила. Герцен на Вяземского стал думать, что тот сдал его. Государю Герцена его удел забрал. Даже удивительно, что вообще в живых оставил. Там, скорее всего, Бартынов из верхней палаты словечко замолвил за него. С тех пор Герцен и Вяземский враждуют». Я долго следил за Герценом, за его наглым поведением, специально злившим Вяземского, пытаясь примерить на него роль бросателя бомбы. Почему бы и нет? В качестве заказчика вполне есть мотивы. Пир шел горой. Гости галдели, обсуждая какие-то политические и финансовые новости. Судачили о провале пьесы «Метель» и о том, что главная актриса из этой пьесы, Татьяна Павловна Герн, начала употреблять нюхательный порошок, чтобы выйти из затянувшейся депрессии. Я порядком устал от этого шума. Но Вяземский то и дело одергивал меня, заставляя дежурно улыбаться и кивать гостям. Наконец, гости стали расходиться. Последним ушел Щедрин, дожевывая очередной, кажется, уже миллионный по счету бутерброд с икрой. Он еще раз поздравил отца со столь торжественным событием, выпил залпом ледяной водки и уехал. И едва он ушел, как комната вдруг стала пустой, тихой, покинутой, словно вместе с собой Щедрин унес и все звуки, и суматоху. Вяземский положил мне на плечо руку, устало произнес: «Сегодня ты поедешь в школу». «На ночь глядя?» «Да, машина уже готова. Понимаю, что устал, но надо. Тянуть нельзя». Я готов уже было привести ряд причин, по которым ехать утром было бы гораздо лучше, и безопасность одна из главных, как вдруг к нам вышел Нянзу и сообщил: «К вам гости». Это была Стаханова. Она вошла в дом без приглашения, не тратя времени на глупые формальности. С приветствием тоже не стала утруждаться, начала с главного. «Я решила лично приехать к вам, чтобы сообщить результаты анализов, которые вы сдавали у меня в больнице». «Прошу вас, проходите», — сказал Вяземский-старший. «Лучше ко мне в кабинет. Я приглашение вам отправлял по поводу званого ужина». «Праздновать мне некогда, дела», — сухо ответила та. «Это верно», — сдержанно кивнул Вяземский. Ответ доктора его явно разозлил. «Прошу, пройдемте в кабинет». Стаханова вошла, так же гордо, значимо, как и любое ее движение, и проследовала к кабинету Вяземского. Увидев, что я стою, сказала: «Максим, ты тоже пошли с нами». «Ему точно надо?» — спросил отец. Стаханова кивнула. «Надо, дело важное». И то, с какой интонацией она это произнесла, стало сразу понятно. Новости будут не самыми хорошими. «Итак, вот анализы, которые я получила», — сообщила Стаханова, когда дверь кабинета закрылись, и мы остались втроем. Доктор извлекла из внутреннего кармана пиджака прямоугольник бумаги с гербовой печатью и протянула Вяземскому. Тот развернул его, внимательно прочитал, но, судя по выражению лица, ничего не понял в мудреных медицинских терминах. «В привычном принципе использования дара нет ничего сложного», поняв, что без пояснения не обойтись, начала Стаханова. «Когда подлинно известно, сознание дарованного входит в резонанс с ауральным фоном среды и на последних кругах, иногда и на предпоследних, по-разному бывает, цепляется за волны, которые формируют в нашей реальности физическое явление дара, будь то огонь, телепатия, ментальность, да все что угодно». «Нет ничего сложного?» — смутился я, пытаясь понять, о чем же говорит Стаханова. «Получалось так себе». «В случае же Максима все весьма интересно получается». Доктор даже смутилась. «Что вы имеете в виду?» — спросил Вяземский, поглядывая на бар с алкоголем. «Его принцип открытия дара совсем другой. Признаться, я такого раньше никогда не видела. Нет попыток входа в резонанс, только прямое обращение. И не ауральный фон». «А куда же?» «В темные материи». «Постойте». «Вот именно». «Нет, «Это просто какая-то ошибка», — ошарашенно произнес Вяземский, глядя на меня. «Никакой ошибки нет. Я перепроверила. Поэтому являюсь лично к вам, чтобы сохранить конфиденциальность. Все-таки не один год с вами работаем». «Что происходит?» — вмешался я. «Какие еще темные материи? О чем вы вообще говорите?» «Максим», — обратилась ко мне Стаханова, и впервые за все время нашего общения голос ее дрогнул. «Ты — дисфункция. Таких, по закону Российской империи, необходимо умерщвлять». «Как это — умерщвлять?» — возмутился я. «Что за шуточки?» «К сожалению, это никакие не шутки, Максим», — вздохнула Стаханова. «Таков закон. Да, наверное, он слишком жесток. Все-таки был принят еще до Третьей революции и с тех пор не менялся. Но истинная разумность в нем есть». «Разумность?» — не мог успокоиться я. «Убивать людей — это разумность?» «Дисфункция — непредсказуемая штука», — все с тем же невозмутимым видом ответила Стаханова. «До сих пор ученые до конца так и не выяснили причины появления этого. Статистические данные подсказывают, что это все патология, очень страшная и опасная патология». «И что же, вместо того, чтобы лечить, вы просто умерщвляете?» — ехидно спросил я. «Лечения от этого нет», — в упор глядя на меня ответила доктор. «К тому же опасность грозит окружающим. Известны прецеденты, когда дисфункция, получив силу, выходила из-под контроля и... В общем, ни к чему хорошему это не приводило». «Татьяна Валерьевна, послушайте», — обратился к ней Вяземский. «Давайте не будем кидаться такими громкими словами. Мы все прекрасно все понимаем. Взрослые люди, как-никак. Сколько?» «Вы хотите дать мне взятку?» «Если вы скажете, что пришли сюда просто так, я в это не поверю. Вы уже не один десяток лет лечите нашу семью». «И довольно успешно лечу», — уточнила Стаханова. «Верно», — кивнул Вяземский. «Мы хорошо друг друга знаем, уже почти сроднились, поэтому вы и не заявили сразу в санитарные службы о дисфункции, как это положено. Все же пришли сначала ко мне». «Заявить еще не поздно», — хитро улыбнулась Стаханова. «Татьяна Валерьевна, мы с вами не чужие люди. Вы прекрасно понимаете мою ситуацию, я вашу. Риск есть у нас обоих. У меня лишится всего, моего сына, моей должности, статуса. «У вас тоже лишится всего. Лицензия врача — это для меня все. Без нее я не смогу делать единственное, что умею, что имеет для меня смысл — лечить людей». «Верно», — кивнул Вяземский. «Поэтому все, что происходит сейчас в этом кабинете, тут и останется. У меня к вам есть деловое предложение. Я прямо сейчас даю вам 150 тысяч коинов, и вы делаете так, чтобы об этой особенности Максима никто больше не узнал. Я знаю, что вам это под силу. Вуалирование, или как-то так это называется». «И откуда вы такой осведомленный? Улыбнулась Стаханова. «Читал в газетах, Татьяна Валерьевна». «Какие интересные вы газеты читаете. А там не говорится о том, что лицензия врача стоит гораздо больше 150 тысяч?» «Да, кажется, припоминаю. Читал, что 200 тысяч — вполне неплохой дополнительный аванс для врачей». «Вранье. 500 тысяч — вот цифра, которую можно обсуждать при дамах. Все остальное от лукавого». «Позвольте, 500 тысяч!» — выпучил глаза Вяземский. «А что вы хотели? Все-таки речь идет о живом человеке, а это уже не шутки». 300. Чувство меры должно быть даже у такого прекрасного создания, как вы». «Тогда договоритесь с другими прекрасными созданиями, а я пойду. Нужно будет еще в Министерство надзора зайти, копию анализов занести и оформить все как положено. Такова процедура». «Ну хорошо», — сдался Вяземский, доставая карточку из кошелька. «Ваша взяла. Только я прошу, все как нужно оформите. Все-таки за такие деньги вы еще должны...» «Что должна?» — ледяным тоном спросила Стаханова. «Хрен вам отсосать». «Ну что вы», — смутился Вяземский. «Я рискую всем. Если бы на вашем месте был кто-то другой, заявила бы немедля. Только ради вас пошла на эту сделку». «Понимаю», — кивнул Вяземский. «Все же прошу, чтобы все было на высшем уровне. Вуалирование и прочие дела вы умеете, я знаю». «Сделаю как положено. Комар носу не подточит». «Благодарю», — кисло ответил Вяземский. Проведя пальцем по платежной карточке, словно по монитору телефона, спросил. «Упали?» В сумочке Стахановой дзынкнуло. Врач кивнула. «Все в порядке, спасибо». Вяземский достал из кармана зажигалку, и поджег результаты анализов. Те начали тлеть, потом вспыхнули и догорели в пепельнице, куда отец их и бросил. «Выпейте», — предложил он доктору. «Не откажусь», — кивнула Стаханова. «Сегодня был званый ужин в честь дара. Вот был бы переполох, узная не дисфункции». «Татьяна Валерьевна, я прошу, больше ни единого упоминания. Пусть все это сгорит вместе с этой бумажкой». Вяземский протянул ей стакан виски со льдом. «Странно», — подумал я. Даже не спросил, что предпочитает из выпивки. Привычно дал нужный напиток. И в самом деле давно знакомы. «Вы можете хотя бы мне объяснить, что происходит? Что за дисфункция такая?» «Ох, я и забыла, что у тебя амнезия», — отпив виски, воскликнула Стаханова. Настроение у нее после получения полумиллиона коинов заметно улучшилось. «Темная материя — это не пространство, куда перемещается наш разум после смерти. Вот оттуда ты и черпаешь, скорее всего, подневольно, силы для дара. Недаром у него и название такое жуткое — фаворит смерти». «Подождите», — опешил я. «Что еще за непространство? И какой такой разум, улетающий туда после смерти? Вы что, про загробную жизнь мне толкуете?» «Господи, как же топорно звучит! Загробная жизнь!» — скривилась Стаханова. «Ну да, что-то вроде того. Там твой источник, напитывающий дар. Кстати, сам дар как-то начал проявляться. Научные трактаты по поводу этого атрибута очень туманные разъяснения дают. Непонятно, в чем именно будет выражаться дар». «Нет, не проявляются», — соврал я. «Так что насчет скрытия истинных источников?» — деликатно поинтересовался Вяземский. «Просто Максим уже сегодня отправляется в школу». «Так быстро?» — удивилась Стаханова. «Впрочем, спешка ваша мне понятна. Сейчас все сделаем». Доктор отставила стакан с напитком на стол. Вяземский скривился, увидев, что стакан оказался не на подставке, а на лакированной поверхности, полезла в сумочку. «Сейчас проведем необходимые процедуры». Стаханова извлекла на свет небольшой камешек, прозрачный, похожий на стекляшку. «Возьми», — протянула его мне. Я принял кристалл, глянул на него. Ровные, но какие-то непропорциональные грани, ребра разной длины. Видимо, ювелир был пьян, когда делал его огранку. Внутри виднелись вкрапления красного цвета. Стаханова закрыла глаза, махнула руками, словно написав в воздухе восьмерку, и в тот же миг прямо перед ней возник сияющий круг, по внутреннему периметру которого виднелись иероглифы и разные непонятные мне знаки. «Прекрасная печать!» — не смог сдержать восхищение Вяземский. Я, как зачарованный, смотрел на необычное явление и с трудом верил своим глазам. Стаханова тем временем продолжала водить в воздухе руками. Ее пальцы, изящные, тонкие, двигались плавно, почти гипнотически. Я вдруг увидел, как между ними проскользнула искорка, одна, другая, третья, а потом и вовсе вспыхнуло пламя. Только было оно явно необычным, потому что не обжигало Стахановой руки. Огонь зазмеился и начал перетекать в сияющий круг, наполняя его оранжевым свечением. «Подойди», — шепнула мне Стаханова. «Ближе». Я сделал шаг, еще один. «Ближе». Сияющий магический круг оказался над самой моей головой. Камень, который всучила мне доктор, стал теплым, почти горячим. Стаханова резко вскинула руками, и созданная ей конструкция обрушилась на меня. От неожиданности я даже зажмурил глаза. Показалось, что меня сейчас больно стукнет по голове. Но касание было едва ощутимым, словно по макушке прошелся сквозняк. Но вот внутри... Внутри меня будто вспыхнул пожар. Теплота разлилась по телу, а разум на долю секунды отключился. «Все, можешь выдохнуть», — с насмешкой произнесла Стаханова, и я открыл глаза. «Я поставила блок на его базу», — пояснила Стаханова. Вид у нее был уставший. «Хороший блок, надежный. Так что никто не сможет посмотреть. Если вдруг возникнут вопросы, просто скажите, что так посоветовала сделать лечащий врач, чтобы избежать расшатывания ауры. Это нормальная практика. В заключительном акте на пропуск в школу я уже написала об этом». «Предусмотрительно», — улыбнулся Вяземский. «Неужели вы все знаете наперед? «Конечно», — рассмеялась врач. «Я же сказала, что очень давно вас знаю и не сомневаюсь в вашей разумности. Поверьте, ваши деньги не потрачены напрасно, ни единый коин». «Я знаю», — серьезно ответил Вяземский. «И спасибо вам за это». «За что?» «За доверие, за помощь, за все». Стаханова кивнула, потом глянула на часы, произнесла. «Что-то я запозднилась. Мне пора». «Может, останетесь?» — с надеждой спросил Вяземский. «У нас есть прекрасная комната для гостей». «Нет, спасибо большое за приглашение, но мне правда пора». «Жаль», — произнес отец, глянув на Стаханову как-то по-особенному. Доктор махнула нам рукой и вышла из кабинета. «Что ж», — сказал Вяземский после долгой паузы, — «будем прощаться. До первого семестра не свидимся, запрещено уставом школы». Я хотел что-то возразить, попросить отца отсрочки, чтобы повидаться хотя бы на одно мгновение с Агнетой, но двери кабинета словно по команде открылись, и к нам зашли два охранника. «До встречи», — бросил отец и направился к бару с алкоголем. Ко мне подошли охранники и беспардонно потащили на улицу к выходу, где уже ждала машина. «Подожди!» — одернул я руку. Охранник вопросительно глянул сначала на меня, потом на Вяземского-старшего. «Попрощаться дай с отцом!» — пробурчал я. Охранник ослабил хватку, но полностью не отпустил, видимо, ожидая разрешения Вяземского. Но и этого мне хватило. Я рванул руку, и пока все не успели опомниться, рванул в дверь. Такой прыти от меня никто не ожидал. «Стоять!» — только успел бросить мне вслед охранник. Но я уже выбежал на улицу и рванул в кусты. Маршрут был один. Идти через пост Николая Васильевича слишком рискованно, но улизнуть как-то иначе не было возможности. Идти насильно в какую-то непонятную школу у меня не было никакого желания. Еще непонятно, что там ждет. Наверняка какой-нибудь аналог тюрьмы особо строгого режима. А мне же хотелось свободы. Пробыв в шкуре сына аристократа совсем недолго, я уже ощущал удушливую хватку ошейника. Мне уже не важны были ни богатства, ни прочие прелести элитной жизни. Признаться честно, меня тошнило от всего этого. Каждая улыбка здесь была фальшивой, каждое движение, на первый взгляд, искреннее, таило только одно — жажду выгоды. И званый ужин только укрепил мои убеждения. Нет, это точно не для меня. И поэтому я бежал. Николай Васильевич был, как всегда, на месте. Увидев меня, встревожился. «Ваша светлость! Сегодня же званый ужин!» «Уже прошел», стараясь дышать не так часто, чтобы охранник не подумал, что я бежал, ответил я. «Разъехались гости». «А вы что же?» — растерянно посмотрел на меня охранник. «Решил прогуляться», — ответил я, делая такой безмятежный вид, будто любуюсь на звезды. Сам же мысленно молился, чтобы за спиной не раздались крики. «Понимаю», — кивнул тот. «Только не могу я, Максим Петрович, пропустить вас». «Почему?» — напрягся я. «Строгий приказ. Следить за всеми выходами и входами КПП. Красный уровень. Только что по рации получил». «Николай Васильевич, мне правда надо. Семья уже вся спать улеглась. Все будет в порядке. Я просто к девушке хотел сходить». «Эх, Максим Петрович, поймите же!» — грустно вздохнул охранник. «Мне и за первый раз может влететь так, что мало не покажется». «Понимаю», — кивнул я, доставая кошелек, который успел прихватить с собой, когда еще был дома. План побега я планировал еще до званого ужина и только искал подходящее время. Вот и захватил с собой денег, чтобы дать Николаю Васильевичу небольшую сумму для прохода. 300 коинов могут сгладить все ваши тревоги». Николай Васильевич занервничал сильнее. По его лицу было видно, что деньги его заинтересовали, но нарушить устав, уже в который раз, он тоже не горел желанием. 400, добавил я, показывая охраннику карточку. 500? «Я ведь...» — начал Николай Васильевич и осекся. Вдали закричали. «Закрыть все выходы! Побег! КПП! Задержать!» Николай Васильевич аж подскочил на месте. Потом, глянув на меня, понял все без слов. Я рванул прямо на охранника, планируя того сбить с ног и удрать, но не получилось. Николай Васильевич, хоть и выглядел слабым, таким на самом деле не оказался. Его, на удивление, крепкие руки схватили меня и отбросили в сторону. «Ваша светлость, простите, пожалуйста, служба такая!» Начал слезливо повторять он, с остервенением хватая меня и заваливая на пол. Я рванул его руки, пытаясь вырваться. Не удалось. «Премного извините!» Выглядело это все со стороны, наверное, очень глупо. Охранник швыряет меня, как щенка, и извиняется при этом. «Не дать уйти!» — раздался уже ближе голос другого охранника. Я понял, что попал. Нужно было как можно скорее выкручиваться, но вот что сделать? «Николай Васильевич!» — прошипел я. «Отпустите! Иначе...» Охранник вновь швырнул меня, но допустил оплошность, перестарался. Я отлетел в траву, больно ударился обо что-то твердое. Поливочный кран, будь он неладен. Кажется, сломал вентиль. Да, так и есть, вода хлещет в спину. Стараясь не терять драгоценного времени, я поднялся и вновь попытался пробиться через охранника КПП. Тем более охранник уже не держал меня, и можно было юркнуть, скажем, тому между ног. Николай Васильевич, как оказалось, не зря ел свой хлеб. Казавшийся раньше мне чересчур мягким, жадным до денег, сейчас он показал все свое мастерство, на которое только способен 50-летний мужик. Или это просто так на нем сказываются крики начальника, который вот-вот появится тут? Охранник ловко выкрутил мне руку и опять швырнул на землю. «Не дать уйти! Задержать!» Уже совсем близко раздался приказ. Я понял, что у меня остался последний шанс, чтобы пробить себе путь на волю. Потом охранников станет двое, и вырваться будет точно невозможно. И вновь я почувствовал то странное туманящее чувство, которое ощущал при битве с Герценом и выродками с ночной подворотни города. Кулаки налились тяжестью, мышцы горели огнем. Николай Васильевич запоздало увидел мое преображение, а когда обратил внимание на мои горящие огнем глаза, было поздно. Он шарахнулся в сторону, но не ушел от удара. Мой кулак опрокинул его на спину. Путь был свободен. «Стой!» — закричали за спиной, но я уже вовсю прыть бежал прочь из дома. «Свобода!» Привычным уже маршрутом я рванул по дороге, потом, поняв, что меня могут отследить, как отследили, когда я был у Агнеты, и остановился, и принялся осматривать карманы. Возможно, есть какой-то жучок. Скорее всего, в карточке. Больше ему негде быть. Но карточки нигде не было. «Выронил, когда боролся с охранником», — понял я с некоторым сожалением. Без денег оставаться не сильно-то и хотелось. Но да черт с ними, зато я на свободе. И прямо сейчас я намереваюсь пойти к Агнете, надеясь, что к этому часу она уже дома. Мысли мои прервал шум мотора. За мной пустили погоню. Я юркнул в кусты, притаился. Машина проскочила мимо, абсолютно черная от окон до колес, да еще и с выключенными фарами. Такую в ночи точно не увидишь, только по слабому урчанию движка можно обнаружить. Охрана Вяземского действует быстро. Я подождал еще некоторое время, потом насмелился и вышел обратно на дорогу. В душе была смесь чувств. С одной стороны, было страшно, даже не знаю почему. Может, боялся остаться один в незнакомом мире. Но с другой стороны, всего распирало от возбуждения. Свобода. Холодный ночной воздух напитывал каждую клетку моего тела энергией. Я чувствовал слабый запах дыма, тянущегося через горы с рабочих кварталов. Чувствовал и хвойный пьянящий аромат леса, стоящего с северной стороны округа. И это все свежий воздух, ночь, свобода, действовали не хуже крепкого напитка. Теперь идти, но такси денег не было, прямиком к Агнете. А потом... потом будет видно. Топать пришлось довольно долго. Тот путь, что машина могла преодолеть за 15-20 минут, пешком растягивался до часа. А с учетом редких машин, едущих с города, от которых я всякий раз прятался в кустах, время и вовсе увеличилось в разы. Я шел, не останавливаясь, передышки делая, лишь замедляясь, или в очередном передвижении встречного авто, но не давая себе расслабиться. Главное сейчас дойти до города. Дом Агнеты можно было найти без проблем. Я хорошо запомнил, как до него добраться. Только вот идти придется до Вельзевула. Именно оттуда мы с Агнетой отправились гулять. Через час ходьбы, а может быть и больше, засечь не было возможности, но по ощущениям прошло именно не менее часа, я вдруг краем уха услышал какой-то странный звук. Я обернулся, но не увидел ничего. Дорога была абсолютно пустой, машин нет. Но шелест был где-то поблизости. Что это? Ветер шумит в ветвях деревьев. Нет, даже сквозняка нет. Тогда что? Я глянул вверх и замер. Теперь истинная причина шума была ясна. В воздухе над моей головой завис дрон, смотря прямо на меня злобным красным глазом видеонаблюдения. Дрон поднялся вверх, а потом вдруг резко рванул на меня, готовый изрубить мое лицо винтами.